«Подожди минуту», — бросил он, направляясь в сторону сухостоя. «Что ты делаешь?» — удивилась Соня. «Нам нужно какое-то оружие», — ответил он, ломая ветки, стараясь при этом придать им острую форму. «Если мы собираемся играть по их правилам, то должны быть готовы». Соня наблюдала за ним, постепенно приходя в себя. Ее страх сменялся решимостью. «Хорошо», — согласилась она. «Чем я могу помочь?» «Поищи камни», — попросил он, и следом оглядевшись вокруг, добавил. «Хотя похоже, с этим облом». Через несколько минут у них в руках были два импровизированных копья и два коротких штыря. «Держи», — протянул Андрей один из штырей Соне. «Это лучше, чем ничего». Девушка тут же взяла его, сжимая в руке. «Спасибо». Продвигаться вперед молодые люди старались спешно, не отвлекаясь на шорохи и другие звуки. Лес казался бесконечным лабиринтом, где каждый шаг мог привести к новой опасности. Тишина больше не успокаивала, она давила, словно предупреждая о грядущих испытаниях. В какой-то момент между деревьями мелькнули фигуры. Андрей и Соня замерли, настороженно вглядываясь в темноту. Это была еще одна пара участников. Они находились на расстоянии нескольких десятков метров. Люди переглянулись между собой, обмениваясь настороженными взглядами, полными недоверия и скрытого страха. Никто не осмелился заговорить. Через мгновение обе пары продолжили путь, стараясь держаться подальше друг от друга. Наконец, лес начал редеть, и впереди забрезжил свет. Они вышли на поляну, в центре которой возвышался холм, покрытый невысокой травой и редкими кустарниками. Лунный свет заливал пространство, придавая ему почти мистический вид. На вершине холма стояли четыре человека, две пары, которые уже заняли свои места. Они стояли напряженно, наблюдая за появившимися новоприбывшими. Взгляды их с такого расстояния разглядеть было сложно, да и особо кого-то разглядывать было откровенно некогда. Андрей и Соня переглянулись со своими конкурентами, с которыми шли почти бок о бок последние 10 минут. Тогда еще было неясно, ситуация могла сложиться так, что они станут союзниками, но теперь всем присутствующим стало очевидно, что место осталось только для одной команды. «Либо мы, либо они», — тихо повторил свои мысли Андрей, сжимая руку Сони. Его голос был спокойным, но в нем слышалась решимость. «Что будем делать?» — настороженно бросила Соня. Глаза девушки отражали не только страх, но и готовность бороться. Андрей хотел что-то ответить, но его перебил мужчина из соседней пары, среднего роста, с небольшим животом, острыми чертами лица и холодными глазами. Он сделал шаг вперед. «Предлагаю объединиться», — предложил он, глядя прямо на Андрея. «Вместе сможем сбросить одну из пар наверху. Не факт, что они вообще кого-то захотят пустить к себе». Андрей колебался. Ему не нравилась эта идея, но времени на раздумья не было вообще. «Хорошо», — кивнул он, хотя внутренне ощущал тревогу. «Отлично», — ответил мужчина. «Тогда не теряем времени». В ту же секунду их объединенная группа начала подниматься по склону холма. Снег местами был глубокий, что затрудняло подъем. Андрей держал Соню за руку, стараясь поддерживать ее. Когда они уже почти достигли вершины, все произошло мгновенно. Девушка из соседней пары резко бросилась Соне в ноги, стараясь обхватить их. Андрей тут же обернулся, но было слишком поздно. Мужчина из той же пары со всей силы ударил его девушку по лицу, отчего Соня моментально рухнула на землю, потеряв сознание. «Ах вы твари!» — яростно выкрикнул Андрей, злобно оглядывая напарников. «Извини, дружок», — усмехнулся нападавший, «но место только для одной пары». Не раздумывая, Андрей невероятно резким движением ударил противника ногой в грудь. Тот, если и ожидал атаки, то просто не успел среагировать и, потеряв равновесие, покатился вниз по склону, ударившись головой о выступающий камень. Девушка из конкурирующей команды, с открытым ртом наблюдающая эту картину, среагировала буквально спустя пару мгновений. Она тут же упала на колени перед Андреем и, разрыдавшись, взмолилась. «Пожалуйста, возьми меня вместо нее. Я сделаю все, что ты захочешь. Я хорошо бегаю, я знаю, как выживать в лесу. У меня в сексе нет никаких табу. Все умею». Андрей стиснул зубы, стараясь отбросить искру зарождающейся жалости. Мужчина поднял Соню на руки. Ее лицо было бледным, на щеке проступал синяк. «Прости, но нет», — твердо ответил он. Девушка в отчаянии схватила с земли кусок льда и замахнулась на Соню. Андрей инстинктивно развернулся, прикрывая девушку своей спиной. Лед ударил его по плечу, вызывая острую боль. «Ты что творишь?» – закричал он, глядя на нее с негодованием. «Она слабая, она помешает тебе», – кричала девушка, слезы текли по ее лицу. «Возьми меня», но отметив, что Андрей не собирается расставаться с партнершей, незнакомка попыталась накинуться на бессознательное тело Софи и тут же получила жесткий отпор. Андрей, не выдержав, отбросил ее мощным пинком, ровно так же, как полминуты назад ее напарника. Девушка кубарем скатилась вниз, исчезая в темноте подножия холма. Мужчина глубоко вздохнул, стараясь успокоиться. Держа Соню на руках, он продолжил подниматься на вершину. Уже занявшие высоту люди напряженно наблюдали за ним. Их лица были суровыми, но никто не проявлял агрессии. Единственное, о чем роптали находившиеся на холме люди, это почему не звучит сигнал. Один из мужчин был высоким и довольно крупным, с жесткими чертами лица, в то время как второй, напротив, внешне напоминал самого обычного человека лет 30, не толстый, не худой, но налицо неприятный и со слегка косым взглядом. Их партнерш Андрей разглядывать не стал, не видя в них какой-либо опасности, а потому сразу переключился на свою девушку. Сев рядом, мужчина попытался привести ее в чувство. Соня застонала, веки дрогнули. «Это ты?» – прошептала она, открывая глаза. «Я здесь», – мягко ответил он, улыбаясь подруге. «Все хорошо», но долго паре поворковать было не суждено. В этот момент внизу послышались звуки. К подножию холма приближались еще две пары. Люди двигались быстро и решительно, понимая, что времени осталось мало. «Они идут», – произнес один из мужчин, смотря вниз. «Что будем делать?» Коренастый мужчина, в ногах которого лежало несколько крупных булыжников, обернулся к остальным. «Если хотим удержать высоту, нужно действовать вместе», – заявил он твердо. «Объединимся и отобьемся от них». Андрей кивнул, вставая. «Согласен. Да, в очередной раз приходилось доверять свой бок незнакомцам, но какой у него есть выбор?» Нападающие начали подниматься по склону. Их лица отражали отчаяние и решимость. Они понимали, что это их последний шанс. Бой начался стремительно. Мужчины, взобравшиеся первыми, яростно бросились на защитников. Андрей встретил атаку выпавшего ему противника, используя свой импровизированный штык. Последний, никак не успев среагировать на молниеносный удар, тут же схватился за горло и, медленно оседая на снег, покатился вниз. Вслед за ним, громко вскрикнув, туда же умчала и его девушка. Что происходило в этот момент сбоку, наблюдать Андрею в пылу схватки было не с руки, но сейчас он мог лицезреть результат. Очередное тело катилось к подножию скалы, потеряв способность к бою. А вот партнерша проигравшего схватку бойца спешить вниз к своему мужчине отнюдь не стала. Молодая женщина, подняв руки над головой и испуганно вглядываясь в лица мужчин, стала взбираться на холм. «Пожалуйста», едва оказавшись в метре от подъема, сдерживая слезы, промолвила она, «возьмите меня к себе, я красивая, сильная, я могу быть полезной». На этих словах девушка тут же распахнула блузку, без всякого стеснения обнажая грудь. Ее глаза горели мольбой, а страх на лице смешивался с холодной решимостью, превращая ее действия в жест отчаяния. «Со мной не соскучишься, я горяча в постели», продолжала кричать девушка, отметив, что ее никто не выгоняет. Андрей лишь отвел взгляд, вернувшись к Соне, которая в этот момент уже поднялась на ноги и куталась в свое пальто, пытаясь согреться. Гигант, как про себя прозвал своего неожиданного напарника Андрей, также отвернулся, шагнув к своей избраннице. А вот косоглазый неожиданно проявил интерес, в наглую сначала оглядев свою спутницу, а затем переведя взгляд на молившую о пощаде девушку, он довольно ухмыльнулся. «Что ты делаешь?» – спросила его женщина, заметив колебания партнера. «Ты мне надоела», – медленно произнес он. «Что?» – возмутилась напарница. Мужчина, не отвечая, подошел к своей женщине и внезапно толкнул ее вниз. Та вскрикнула от неожиданности, но не успела ничего предпринять. Бедолага покатилась по склону на десяток метров вниз, где, зацепившись за какой-то выступ, остановилась и медленно поднялась на ноги. «Урод, чтоб ты сдох», — обреченно донеслось снизу. Андрей наблюдал за происходящим с ужасом и отвращением. Ему не верилось, что люди могут так поступать друг с другом. «Как ты мог?» — выкрикнула девушка из другой поры. Мужчина лишь пожал плечами, не убирая улыбки с лица, и плотоядно оглядев новую партнершу, произнес: «Надеюсь, это будет стараться лучше». В этот момент над лесом раздался громкий, протяжный сигнал, напоминающий рокот грозы. Звук прокатился над вершинами деревьев, заполнив воздух своей мощью. Вернуться в гостиницу у меня получилось только к обеду. Пространство мягко дрогнуло, и я оказался прямо в номере. Теплый свет пробивался сквозь плотные шторы, окрашивая комнату в золотистые тона, придавая ей уют и спокойствие. В воздухе витал легкий аромат жасмина, смешанный с нотками свежезаваренного чая. Виктория поднялась с кресла у окна, где, судя по стоявшей рядом чашке и раскрытой книге, провела некоторое время за чтением, ожидая моего возвращения. «Как все прошло?» – спросила она, едва заметив меня. В голосе сестры ощущалась тревога. «Нормально», – коротко улыбнулся я, снимая пальто и аккуратно убирая его на вешалку. Перчатки положил на столик у двери, стараясь не оставить беспорядка. Поймав на себе обеспокоенный взгляд, я вновь улыбнулся. «Все в порядке», – добавил я к уже сказанному, проходя к дивану и откидываясь на спинку. «Ты тут как?» – признаюсь, по дороге подумал, что тебе, наверное, было скучно здесь одной. Виктория пожала плечами, ее лицо приняло задумчивое выражение. «Не то чтобы скучно», – сказала она, опускаясь обратно в кресло. «Просто сидеть без дела – это утомительно. Но если подумать, в Москве было бы то же самое. Разве что там пришлось бы оставаться одной круглосуточно, пока ты был бы здесь». Я заметил, как ее взгляд скользнул в сторону письменного стола, где стоял открытый ноутбук и в развернутом виде лежали учебники с тетрадями. Видимо, Виктория пыталась чем-то занять себя в мое отсутствие, и выбор пал на учебу. «Понимаю», – кивнул я. «Если хочешь, можем немного развеяться. У меня есть кое-какое занятие». Глаза девушки тут же загорелись любопытством, и она внимательно посмотрела на меня. «Интересно», – отозвалась она, – «что придумал?» Я позволил себе легкую усмешку. «У тебя выпадает редчайшая возможность поучаствовать в допросе демонов». Виктория вскинула брови, на ее лице отразилась смесь удивления и сомнения. «Демонов?» – переспросила она, недоверчиво улыбаясь. «Именно», – кивнул я, указывая на кресло рядом с собой. «Присаживайся, все покажу». Сестра, немного колеблясь, но все же с интересом, подошла и села сбоку от меня. Ее глаза были полны любопытства, смешанного с легкой настороженностью. Я в это время мысленно приказал новеньким бесам материализоваться напротив, выстроившись в две шеренги. Воздух в комнате словно сгустился, наполнившись едва уловимым напряжением, как перед грозой. На мгновение тишина стала осязаемой, и в следующую секунду пространство перед нами заполнили фигуры, ровно 25 демонов. Именно в шеренге, получилось, конечно, не сразу, так как подчиненные этим утром бесы банально не знали, что это такое. Но спустя пару десятков секунд, с этим все же удалось разобраться. Я внимательно оглядел их, ощущая целую гамму эмоций от темных. Итак, ситуация следующая, начал я, буравя их серьезным, жестким взглядом. Хочу обозначить сразу, мне никто из вас против воли здесь не нужен. Те, кто переметнулся из вражеского лагеря лишь чтобы избежать смерти, могут без опаски в этом признаться. Убивать я вас не стану, просто верну назад в преисподнюю. Да, это не самое приятное место, но вы хотя бы останетесь живы, как нечто само собой разумеющееся, пояснял я. То, что демоны особо не боятся ада, мне было известно давно. Далее, те из вас, кто действительно хочет служить мне, могут остаться, будем договариваться. Ну а те, кто по наивной глупости вдруг задумал какой-то обман или предательство, как, например, работа на врага, будут мною выявлены и безжалостно уничтожены. Вопрос простой, кого вернуть в ад? Я сделал паузу, наблюдая за реакцией темных. Демоны переглядывались между собой, некоторые бросали на меня испытующие взгляды, пытаясь понять, насколько серьезны мои намерения. Лишь пятеро выступили вперед, их лица выражали решимость и принятие судьбы. Хорошо, кивнул я, глядя на них без злости. Честный демон, редкость, таких надо беречь. На этих словах я вытянул руку вперед и, используя свой дар, притянул всю пятерку бесов на пару метров ближе. В следующий миг, без какой-либо паузы, пространство под их ногами задрожало рябью, словно превратилось в жидкое зеркало, по которому побежали оранжевые трещины, напоминающие раскаленную лаву. В одно мгновение всех пятерых стремительно поглотила разверзшаяся бездна, от которой повеяло жаром преисподней так сильно, что это ощутили все присутствовавшие в помещении. А затем, едва я успел моргнуть, трещина мгновенно сомкнулась, не оставив за собой на полу ни малейшего следа. Виктория наблюдала за этим процессом, поджав ноги и стараясь не показывать слишком сильного удивления. Ее глаза внимательно следили за каждым моим движением, за реакцией демонов. Я почувствовал, что девушка впечатлена, но перед бесами старается сохранить невозмутимый вид. «Хочешь помощь?» – повернувшись, спросил я, протягивая ей блокнот с ручкой и, отмечая ее еще более удивленный взгляд, продолжил. «Покажи, кого, по-твоему, нам не стоит брать на службу?» Виктория с большой готовностью кивнула и приняла блокнот. Я наблюдал за ней боковым зрением, отмечая, как серьезно княжна отнеслась к задаче. Она внимательно рассматривала каждого демона, словно пытаясь что-то отметить, невидимое для глаз всех остальных. Через несколько минут девушка вернула мне листок, я тут же бегло пробежал глазами по ее схематическому рисунку, на котором были выделены точки в строю с неблагонадежными на ее взгляд кадрами, и едва заметно кивнул. Переведя взгляд на демонов, я почувствовал, как в воздухе снова повисло напряжение. «Полагаю, здесь остались только те, кто действительно хочет служить», — спросил я у них, не поднимаясь с места. В ответ последовало молчание. Некоторые демоны стояли неподвижно, другие слегка переминались с ноги на ногу, но никто не проронил ни слова. «Тогда вам не составит труда принести мне клятву верности на крови», — продолжил я, внимательно наблюдая за их реакцией. Среди бесов тут же прошел едва заметный ропот. Некоторые переглянулись, а один из них и вовсе выступил вперед. Его облик напоминал высокого человека с бледной кожей и глубокими черными глазами. Голос его был низким, словно далекий раскат грома. «Ты говорил, что возьмешь нас на службу», — произнес он медленно. Про клятву речи не было. Я усмехнулся, слегка качая головой. «Твоя проблема, темный, что ты считаешь себя умнее других», — вздохнув, бросил я. Демон стоял неподвижно, его взгляд был неподвижным, но в глубине глаз сверкнула искра ненависти. «Мне некогда с вами сюсюкаться», — добавив стали в голос, отрезал я. «Те, кто готов принести клятву, сдвигаются влево», — я указал на сторону по левую руку от себя. «Кто нет, вправо». Демоны замерли. Часть из них почти сразу направились влево, не желая затягивать ситуацию. Их лица выражали решимость и, возможно, надежду на лучшее будущее. Однако семеро остались посередине, замешкавшись. Четверо из них были окутаны густой дымкой, черной как смоль, которая извивалась вокруг них, словно живое существо. Не теряя времени, я сосредоточился на этих демонах, заставляя их неподвижно зависнуть на месте. Моя сила обрушилась на них, сковывая их движение. Рой светлячков, сияющих мягким золотистым светом, взвился вокруг меня и, словно мириады крошечных звезд, устремился к пытавшимся внедриться ко мне в доверие демонам. Темные взвыли, едва свет коснулся их обличия. Их тела начали искажаться, тут же трансформируясь в гигантские черные облака, клубнем вившиеся на месте, без какой-либо способности к сопротивлению. Мои маленькие убийцы проникали все глубже, поглощая их без остатка. Один за другим они исчезали, оставляя после себя лишь легкий шлейф дыма, который быстро рассеивался. Пространство вновь стало ровным и безмятежным. Оставшиеся демоны стояли слева, наблюдая за происходящей казнью с различными эмоциями. Кто-то с облегчением, кто-то с осторожностью. Кафе располагалось на втором этаже одного из старинных зданий Петербурга. Здесь пахло свежемолотым кофе, теплыми круассанами и чем-то едва уловимо сладким, возможно, ванилью. Глухие деревянные стены были украшены картинами с видами города. Шпили, мосты, купола, окруженные мерцающим светом фонарей, отражающихся в водах Невы. Под потолком висели светильники с тонкими медными цепями, их теплый свет мягко рассеивался, создавая уют. Наш столик у самого окна был покрыт белоснежной скатертью, а вокруг стояли массивные стулья с мягкой обивкой. Большие окна открывали вид на набережную. За толстым стеклом неспешно текла жизнь, прохожие кутались в теплые шарфы и шапки, пары прогуливались, прижавшись друг к другу. Уличные фонари отбрасывали мягкий свет на заснеженные тротуары, создавая атмосферу зимней сказки. Холодные отблески света играли на лицах прохожих, а пушистые снежинки, медленно падающие с темного неба, создавали ощущение расслабленности и покоя. Я сидел, откинувшись на спинку стула, и смотрел, как Виктория аккуратно размешивает ложкой чай. Девушка была задумчива, ее взгляд блуждал между чашкой и окном, но в движениях чувствовалась какая-то деликатная собранность. «Послезавтра в университете будет лекция «Дело Вольер», — наконец произнесла она, подняв на меня глаза. Думаю, нам стоит сходить. Я коротко кивнул, глядя на тонкий след пара, который поднимался над ее чашкой. Согласен. Теперь, кстати, между Москвой и Петербургом добираться нам станет гораздо легче, заметил я, улыбнувшись. Виктория кивнула, но ее взгляд задержался на мгновение, прежде чем она снова перевела разговор в другое русло. Кстати, начала она, отставив чашку и чуть подаваясь вперед. Я ведь не весь день бездельем страдала, листала местные каналы в интернете и, честно говоря, удивилась, сколько здесь пропавших без вести людей. Такими объявлениями все буквально усыпано. Едва ли не каждый день кто-то исчезает. Я не уверена, будет ли тебе это интересно, но решила рассказать. Ее голос звучал безмятежно, но в глазах мелькнуло волнение. Я поднял бровь, а затем медленно кивнул. «Еще как будет», — сказал я, встречаясь с ее взглядом. В следующий миг я отдал ментальный приказ своим демонам, поручая найти все полицейские сводки по этому вопросу. Глава 10. Москва встречала нас тяжелыми, свинцовыми облаками, сквозь которые едва пробивались редкие лучи солнца. Холодный ветер гулял по улицам, закручивая снежные вихри и заставляя прохожих плотнее кутаться в шарфы и пальто. Привычный шум мегаполиса, гул машин, гомон толпы, сигналы трамваев, смешивался с голосами студентов, торопившихся на лекции. Университетские будни, несмотря на недавние события, вновь затягивали в свою рутину, словно стремясь вернуть нас к нормальной жизни. Однако, несмотря на то, что вся нечисть в городе, казалось, залегла на дно, я буквально нутром чувствовал, одной такой акции для спасения Петербурга будет явно недостаточно. Было очевидно, что мы докопались только лишь до верхушки айсберга, и работы в этом направлении предстоит еще очень много. Логика и интуиция подсказывали мне, что расслабляться еще очень рано. Тем временем, у меня хватало и своих личных дел. После очередной лекции мы с Викторией и Анастасией неторопливо шли по коридору университета. Высокие своды здания, украшенные лепниной и старинными фресками, отражали нашу поступь тихим эхом. Мраморный пол отливал холодным блеском, а бледный свет зимнего солнца, пробиваясь через высокие окна, мягко освещал коридор. Разговоры студентов сливались в едва уловимый шум, словно далекий шепот, не отвлекавший от собственных мыслей. Следующая пара, математика, заметила Анастасия, бросив взгляд на экран телефона, где очевидно было открыто расписание. «Надеюсь, сегодня обойдется без сюрпризов». Я усмехнулся, обменявшись с ней понимающим взглядом. «С графиней дело, Вольер, никогда не знаешь, чего ожидать», бросив фразу, поморщился я, вспоминая неприятную женщину. Виктория поправила волосы, убирая прядь за ухо. «Ну, ты же готовился, так что все будет нормально», заметила она. «Это, кстати, наши последние занятия в этом полугодии. Мы вошли в аудиторию, просторное помещение с высокими потолками и строгими рядами парт. Стены украшали старинные карты и формулы, написанные мелом на доске. Я занял место ближе к окну, откуда открывался вид на заснеженный двор университета. Виктория села рядом, а Анастасия устроилась по другую сторону от меня, раскладывая принадлежности на столе. Таня с Леной, которые так и продолжали составлять группу моей охраны в стенах вуза, заняли место за передней партой. Вскоре в аудиторию начали подтягиваться остальные студенты, заполняя пространство шумом и движением. Кто-то обсуждал последние новости, кто-то срочно дописывал конспекты. Суетливая атмосфера и угрюмые лица одногруппниц в преддверии грядущей сессии неожиданно вызывали у меня улыбку. Какими мелкими кажутся все эти проблемы, когда твоя жизнь преисполнена опасными операциями, покушениями на собственную жизнь и, в конце концов, войной. Мои мысли прервала вошедшая в аудиторию графиня Дела Вольер. Она поднялась на кафедру и, скользнув взглядом по аудитории, на мгновение замерла, создавая вокруг себя атмосферу напряженного ожидания. «Уважаемые студенты», — произнесла она ровным, четким голосом, — «сегодня наши последние занятия в этом полугодии. Перед тем, как мы расстанемся до экзаменов, я вынуждена огласить список тех, кто не допускается к сессии». В аудитории повисла гробовая тишина. Я почувствовал, как Виктория искоса смотрит на меня, и внутренне напрягся. Графиня развернула лист бумаги и, выдержав драматическую паузу, начала перечислять фамилии. Белова, Сидорова, Иваненко, Черногвардейцев, Воронцова. Слыша свою фамилию, я ощутил легкий укол раздражения, но сказать, что был удивлен, точно нельзя. Виктория напряглась рядом, но ничего не сказала. Анастасия подняла брови и бросила на меня вопросительный взгляд. «Названным студентам предстоит написать контрольную работу», продолжила Анна Викторовна холодным тоном. «По ее результатам будет принято решение о целесообразности допуска к сессии. Остальные свободны». Тихий ропот пронесся по аудитории. Одногруппницы переглядывались, обсуждая услышанное. Я встретился взглядом с Анастасией, которая пожала плечами. «Ну что ж», — тихо произнесла она, — «по крайней мере, это звучит справедливо». Я лишь коротко кивнул. «Почему бы и нет? Контрольная так контрольная». Едва допущенные к сессии студенты покинули аудиторию, оставляя нас шестерых в полупустом помещении, Анна Викторовна принялась раздавать задания. Бегло пробежав глазами по вопросам, я отметил, что ничего особо сложного здесь нет. Логарифмы, дифференциалы, системы уравнений – все это мы решали на практических занятиях, а также дома. Не теряя времени, мы с Настей взяли ручки и начали работать. Математика, хоть я ее в последнее время и не любил, ввиду очевидных ассоциаций с одной женщиной, всегда давала мне ощущение порядка и логики, отвлекая от хаоса внешнего мира. В процессе решения задач я полностью погрузился в работу, забыв обо всем остальном. Спустя чуть больше часа я поставил последнюю точку и отложил ручку. Подняв голову, заметил, что остальные тоже заканчивают. Анастасия посмотрела на меня и улыбнулась. «Как успехи?» – спросила она тихо. «Думаю, неплохо», – ответил я. «А ты?» – тоже справилась, – она подмигнула. «Посмотрим, что скажет наша графиня». Через несколько минут Анна Викторовна собрала наши работы и, не выказывая каких-либо эмоций, сухо произнесла. «Результаты станут известны через час. Вы свободны». Покинув аудиторию, недалеко от дверей мы с Воронцовой обнаружили Викторию, Таню и Лену. Девушки сидели на скамье, дожидаясь, пока я закончу с контрольной. Коридоры университета были сегодня почти пусты, лишь изредка встречались другие студенты и преподаватели. Мы устроились на скамейке у окна, недалеко от кабинета кафедры математических наук, решив дождаться результатов на месте. «Как думаешь, в следующем полугодии нам заменит преподавателя?» — спросила Анастасия, обращаясь ко мне и Вике. Я отрицательно качнул головой. «Вряд ли мне светит такое счастье», и следом добавил, слегка улыбнувшись. «Ну а вам придется страдать со мной за компанию». Виктория тут же расплылась в улыбке, в то время как Воронцова, прикрыв глаза, глубоко вздохнула. «Петербург был громким», — негромко заметила Анастасия, меняя тему, искоса поглядывая на мою реакцию. Я взглянул на нее, пытаясь понять, что она имеет в виду. «Разбившийся самолет – это, конечно, жестко. Такое не утаить», – добавила она же, переводя взгляд на Викторию. «Перепугалась, поди, еще как», – кивнула сестра, не став скрывать очевидного. Я позволил себе короткую усмешку. «Это были новые впечатления даже для меня», – бросил я, поочередно оглядывая обоих девушек. В этот момент в голове раздался голос Кали, и я тут же выпал из диалога. Демоница, всегда точная в своих докладах, сообщила, что Анна Викторовна сейчас проверяет мою работу и совершенно бессовестно наполняет ее посторонними цифрами и знаками. «Эта сука вам тут все портит, господин», — сухо добавила бесовка. Я почувствовал, как внутри все медленно закипает. Естественно, такая неприкрытая наглость вызывала во мне волну гнева. И хотя внешне я постарался своих эмоций не выдавать, вышло это, по всей видимости, не очень хорошо. Виктория тут же бросила на меня тревожный взгляд. «Что-то случилось», — негромко произнесла сестра. «Все в порядке», — бросил я в ответ, стараясь говорить невозмутимо. Анастасия посмотрела на меня с любопытством, но ничего не сказала. В этот момент возле кафедры неожиданно оказалась княжна Белорецкая, о приближении которой бесы меня, конечно же, предупредили. Но я, обрабатывая в мозгу полученную от Кали информацию, благополучно пропустил все мимо ушей. Ее темные волосы были аккуратно уложены, а голубые глаза смотрели с легкой застенчивостью. Она заметила нас и, поймав мой взгляд, улыбнулась. «Привет, Леша», — произнесла девушка мягко. «Привет», — ответил я, пытаясь также улыбнуться в ответ. Но едва мы успели продолжить разговор, как дверь кабинета открылась и на пороге появилась Анна Викторовна. Ее лицо выражало явное удовлетворение. По результатам оценки контрольных работ, все допущены к экзамену, кроме Черногвардейцева, — сообщила она во всеуслышание и следом, не скрывая язвительной нотки в голосе, добавила, что, к слову, неудивительно, учитывая его посещаемость. Эти слова эхом разнеслись по коридору. Я почувствовал, как сестра напряглась рядом, а Анастасия нахмурилась. «Это нечестно», – прошептала Виктория. Я, уже заранее зная ответ, лишь набрал воздуха в грудь и медленно выдохнул. Алиса замялась, глядя то на меня, то на графиню. Анна Викторовна же, на этом потеряв к нам всякий интерес, неожиданно обратилась к княжне с удивительной теплотой в голосе. «Алисонька Света Евгеньевна, рада вас видеть. Проходите скорее, моя дорогая». Алиса кивнула и, бросив на меня короткий взгляд, вошла в кабинет. Едва это все произошло, мы втроем тут же, не сговариваясь, переглянулись. Лично я, так в жизни не слышал от дела Вольер таких нежных интонаций, и судя по лицам окружающих меня девушек, они были удивлены не меньше. Впрочем, это было сейчас далеко не тем, на чем мне хотелось заострять свое внимание. «Так, значит, да», — тихо бросил я себе под нос и поднялся. «Ты куда?» — обеспокоенно воскликнула Виктория. «Хочу прояснить ситуацию», — ответил я, направляясь к кафедре. Без стука и разрешения открыв дверь, я, не обращая внимания на уставившихся на меня людей, вошел внутрь. Рабочий кабинет преподавателей был обставлен скромно. Длинные столы, заваленные бумагами и книгами, высокие стеллажи с научной литературой, яркий свет ламп и несколько компьютеров. В дальнем углу находилась дверь заведующего кафедрой. Не колеблясь, я прошагал через все помещение и открыл ее. Анна Викторовна и Алиса сидели за большим столом, склонившись над какими-то уравнениями. Мой внезапный визит заставил их поднять головы. «Я хочу видеть свою работу», – твердо произнес я. Дело Вольер подняла бровь. «Алексей Михайлович, никто не давал вам права врываться в мой кабинет», – холодно произнесла она, оглядывая меня из-под бровей. «Покиньте помещение». Я встретил ее взгляд, не отводя глаз. «Повторяю, предоставьте мне мою работу». «Еще что?» – нахмурилась графиня. «С чего это вдруг я должна это делать? Работы я никогда никому не показываю. Не собираюсь начинать с вас». Алиса сидела, опустив глаза, явно чувствуя неловкость ситуации. Я глубоко вздохнул, стараясь сохранить невозмутимость. «Услышал вас, Анна Викторовна. Всего доброго», переборов себя, произнес я и развернулся, покидая кабинет. Настроение было такое, что хотелось даже силой забрать свою работу, а затем тыкнуть в лицо этой бессовестной женщине все ее дорисовки. Но в голове было четкое осознание того, что открытый конфликт в такой ситуации только ее усугубит, причем не в мою пользу. Да и зачем оно мне надо, если мои демоны могут легко вытащить любую работу без особых усилий? К слову, вместе со всем этим стало любопытно, для чего дело Вольер рисовало все эти исправления на моей работе, если в итоге отказалось что-либо мне демонстрировать. Вернувшись в коридор, я увидел, что Виктория и Анастасия ждут меня с тревогой на лицах. «Ну как, что-то получилось?» — с надеждой спросила Воронцова. Судя по его лицу, «Нет», — ответила за меня сестра. «Не время грустить», — пожав плечами, ответил я и, попытавшись улыбнуться, добавил, «Пойдемте обедать, еда, она настроение поднимает». В этот момент из кабинета почти вслед за мной вышла Алиса. Княжна выглядела немного смущенной. «Еще раз привет, Леша. Прости, что стала невольным свидетелем этой сцены», — негромко произнесла Белорецкая. «Не стоит, Алиса», — кивнул я. «Ты видела меня и в худших ситуациях». Девушка слегка улыбнулась и опустила взгляд. «Если у тебя проблемы с математикой, я могла бы помочь», — предложила она следом. Я на мгновение нахмурился, но затем ответил. «Спасибо за предложение, но с математикой у меня все в порядке. Проблемы с преподавателем. Ну ладно, если что, обращайся». «Обязательно», — кивнул я и следом спешно завершил разговор. «Рад был увидеться, но мы торопимся. До встречи». Мы обменялись неловкими улыбками, и Алиса вернулась в кабинет. Коридор университета, наполненный мягким светом дневных ламп, был словно пропитан атмосферой вековой мудрости и академической строгости. Тихий гул отдаленных разговоров плыл по сводчатым потолкам, а по стенам, увешанным строгими портретами выдающихся ученых прошлого, скользили тени проходящих студентов. Каждый шаг здесь отзывался легким эхом, напоминая о преемственности поколения и незыблемости знаний. Графиня Анна Викторовна дело Вольер неспешно шагала по ковровой дорожке, расстеленной по мраморному полу. Дойдя до массивной дубовой двери, Анна Викторовна уперлась взглядом в серую табличку. «Ректор Василий Андреевич Набоков». Черные глянцевые буквы отразили свет ламп, словно подчеркивая важность надписи. Графиня скользнула по табличке коротким взглядом, а затем вежливо постучала. Услышав приглашающий голос, она открыла дверь и шагнула внутрь. В приемной ее встретила молодая девушка-секретарь, сидевшая за аккуратным столом, уставленным стопками бумаг и канцелярскими принадлежностями. Девушка подняла голову и, узнав посетительницу, приветливо улыбнулась. «Анна Викторовна, добрый день. Василий Андреевич вас ждет, можете проходить», сказала она мягким голосом. Графиня коротко кивнула в знак благодарности и направилась к следующей двери. Пройдя через нее, она оказалась в просторном кабинете ректора. Комната встретила спокойствием. Мягкий свет ламп освещал стены, обтянутые темной тканью, а за высокими окнами виднелся заснеженный двор университета. За массивным столом из темного дерева, заваленным бумагами и книгами, сидел Василий Андреевич Набоков, пожилой мужчина с мудрыми, слегка уставшими глазами и сединой, благородно оттеняющие его темные волосы. «Анна Викторовна, рад вас видеть. Присаживайтесь, пожалуйста», — приветствовал он ее, жестом указывая на кресло напротив. Женщина грациозно заняла место, аккуратно сложив руки на коленях. Ее взгляд был сосредоточен и серьезен, в нем читалась решимость. «Василий Андреевич, я по поводу Черногвардейцева», — начала она, не теряя времени на формальности. Мужчина, изучавший в этот момент какие-то документы, поднял глаза и тяжело вздохнул, отложив бумаги в сторону. «Анна Викторовна», — произнес он с легкой усталостью в голосе, — «вы никак не успокоитесь?» Дело Вольер приподняла бровь, выражая легкое недоумение. «А с чего я должна успокаиваться?» — спросила графиня с холодной учтивостью. «Этот студент не посещает занятия, на лекциях позволяет себе хамские высказывания, а итоговая контрольная работа показывает результат в 2 балла. Я пришла известить вас, что не допускаю его к сессии». Ректор удивленно нахмурился, подаваясь вперед и снимая очки. «Так уж прямо на 2 балла, вы уверены?» Его голос выражал искреннее недоумение. «А что вас так удивляет, Василий Андреевич?» Слегка раздраженно парировала женщина, скрестив руки на груди. Мужчина вновь вздохнул, откинувшись на спинку кресла. «А то, что за успеваемостью этого молодого человека мне, хочешь не хочешь, приходится следить лично», произнес он с заметной долей усталости. «Вы хоть знаете, кто о нем справляется?» Графиня слегка откинулась назад, подняв подбородок в жесте, выражающем безразличие. «Не в курсе», — сухо ответила она. «Лично его высочество Глеб Владимирович, Анна Викторовна», — с нажимом произнес ректор, пристально глядя на собеседницу. «И знаете, что я вам скажу? Кроме вашего предмета, у молодого князя везде все отлично». Дело Вольер вскинула брови, но в глазах промелькнуло лишь холодное безразличие. «Мне, в целом, глубоко индифферентно, как у него там по другим предметам», — отрезала графиня. «Факт в том, что темный демонстрирует полное незнание моей дисциплины». Ректор изучающе посмотрел на нее, заметив скрытое напряжение в ее голосе. «Анна Викторовна», — начал он мягко, — «вы уверены в своих словах, это серьезное заявление». Графиня подняла подбородок еще выше, выражая непоколебимую твердость в своих убеждениях. «Более чем уверена», — произнесла женщина, потянувшись к своей сумке. «Я вам сейчас даже продемонстрирую». Дело Вольер начала перебирать стопку бумаг, которую положила перед собой как только села. Затем, протянув руку к своей сумке, стала рыться в ней, недовольно хмурясь и пытаясь найти нужные листы. Следом, внимание женщины вновь сконцентрировалось на бумагах перед ее лицом. Разложив их на столе, женщина с удвоенным вниманием стала перебирать работы. Ее движения становились все более нервными и резкими. Хмурясь, графиня листала страницы, пока все-таки наконец не нашла то, ради чего по сути и пришла в этот кабинет. «Вот, пожалуйста», — сдув упавшую на лицо прядь, произнесла дело Вольер, достав несколько листов из общей стопки. 2 одинаковых варианта контрольной работы. Одну писал Черногвардейцев, другую — его одногруппница. Женщина протянула документы ректору, который, надев очки, начал внимательно их изучать. Несколько минут в кабинете царила тишина, нарушаемая лишь шелестом переворачиваемых страниц и едва слышным дыханием. Василий Андреевич сосредоточенно изучал работы, время от времени приподнимая брови или поджимая губы. Наконец, он поднял глаза на графиню, выражая явное недоумение. «Не пойму, Анна Викторовна, вы мне тут голову дурите, или я сам заплутал в трех березках», произнес Набоков с легкой улыбкой, пытаясь смягчить ситуацию. «Где же ошибки-то?» Женщина нахмурилась и перевела взгляд с лица ректора на бумаги в его руках. Следом она резко поднялась с места, Ее лицо стало еще более бледным. «Не может быть!» – воскликнула она, обходя стол и склоняясь над работой молодого князя. Дело Вольер быстро пробежалось глазами по страницам, листая их с нарастающим раздражением. По мере того, как она изучала работу, ее бледность сменилась легким румянцем гнева. Наконец, графиня выпрямилась, отводя взгляд в сторону и стиснув губы. «Подменил, подлец!» – прошептала она сквозь зубы. Василий Андреевич слегка прищурился, снимая очки и аккуратно откладывая их на стол. «Анна Викторовна», — произнес он спокойным, но твердым голосом, — «я в этом участвовать не собираюсь. Если парень учится и выполняет задания, не ждите от меня никакой помощи в ваших личных разборках. К сессии приказываю допустить». Эти слова прозвучали для графини как гром среди ясного неба. На мгновение ее лицо исказилось от негодования, но она быстро взяла себя в руки, осознав, что спорить бесполезно. Собрав бумаги со стола, женщина попыталась взять листы с работой Черногвардейцева, но Набоков мягко придержал их своим пальцем. «Этот экземпляр останется у меня», – безапелляционно произнес Василий Андреевич, глядя ей прямо в глаза. Дело Вольер сжало губы еще сильнее, но промолчала. Аккуратно сложив оставшиеся документы, графиня холодно кивнула. «Всего доброго, Василий Андреевич», – ответила она сухо и развернулась, направляясь к выходу. Покинув кабинет, женщина быстрым шагом направилась к кафедре, чтобы забрать верхнюю одежду. Ее мысли кипели от возмущения. Как этот юнец умудрился так ловко все провернуть? А ректор? Он явно встал на его сторону. Но ничего, она еще найдет способ поставить все на свои места. Спустившись по широким мраморным лестницам, графиня оказалась в просторном холле университета. Мимо нее сновали студенты, оживленно обсуждающие что-то между собой, но при появлении дела Вольер многие притихали, уступая дорогу. Выйдя на улицу, она почувствовала, как холодный зимний ветер коснулся ее щек. Солнце, прячась за серыми облаками, едва освещало заснеженные дорожки университетского двора. Ее автомобиль, черный и сверкающий на фоне белого снега, ждал на парковке. Подойдя к машине, графиня нажала кнопку на брелоке, и двери мягко открылись. Сев в кожаное кресло водителя, женщина завела машину и некоторое время просто сидела, сжимая руки на руле. Ее дыхание было ровным, но внутри все кипело. Наконец, она глубоко вздохнула и, посмотрев себе в глаза через зеркало на откинутом на козырьке, коротко кивнула. Автомобиль плавно тронулся с места, устремившись по заснеженным улицам в сторону ее дома. Город мелькал за окнами. Серые фасады зданий, спешащие прохожие, укутанные в теплые шарфы, автомобили, оставляющие за собой следы на свежем снегу. Графиня смотрела прямо перед собой, сосредоточенно ведя машину. Мысли ее все еще были заняты недавним разговором с ректором и ловким ходом Черногвардейцева. Проехав около 10 километров по загородной трассе, ведущей к ее особняку, Анна Викторовна заметила, что автомобиль начал странно себя вести. Двигатель потихоньку терял мощность, а машина теряла скорость, несмотря на нажатую педаль газа. Наконец, едва ли не посреди дороги автомобиль совсем заглох и катился уже сам по себе, быстро замедляясь. На приборной панели замигало предупреждение. «Топливо на нуле. Что за?» – тихо произнесла женщина, нахмурившись. Это было странно, потому как дело Вольер отлично помнило, что бак был полон, когда она выезжала из города. Графине ничего не оставалось, кроме как аккуратно свернуть к обочине и остановиться. Повернув ключ в замке, женщина попыталась проанализировать ситуацию. «Не может быть», – прошептала она, глядя на индикатор топлива. Решив проверить машину, Анна Викторовна открыла дверь и вышла наружу. Холодный зимний воздух вновь обрушился на нее, заставив вздрогнуть. Быстро обойдя автомобиль по кругу, женщина заметила, что как минимум 2 из 4 колес в данную минуту уже были спущены. «Прекрасно», – саркастично бросила она, ощущая нарастающее раздражение. Следом взгляд Анны Викторовны упал на тянувшуюся полосу на снегу вслед за автомобилем. Подойдя ближе и слегка наклонившись, женщина тут же поняла, что это топливо. Протечка, оставалось констатировать графине, осознавая всю серьезность ситуации. Попытка в следующую секунду достать телефон тоже не увенчалась успехом. Спешно обыскав карманы, дело Вольер быстро поняла, что оставила его в машине. Раздраженно качнув головой, женщина, с трудом сдерживаясь от того, чтобы гнусно выругаться, резко направилась к передней двери автомобиля. «Что за чертовщина?» – воскликнула графиня, дергая за ручку закрывшуюся дверь. Ключи вместе с брелоком остались в замке зажигания, телефон на сиденье, машина заперта, два колеса спущены, топливо вытекло, ситуация была абсурдной до невозможности. На мгновение ей захотелось рассмеяться от нелепости происходящего. «Прекрасно, просто прекрасно», — произнесла она, пытаясь сохранить самообладание. Холод начинал пробираться под пальто, заставляя ее дрожать. Оглядевшись, графиня поняла, что находится посреди пустынной трассы, окруженной лесом. Ни одной машины, ни одного человека. Мысль о том, что на таком морозе можно очень быстро закоченеть, пришла в голову довольно быстро. Но внезапно возникшая в голове мысль резко все поменяла. Осененная воспоминанием, Дела Вольер спешно распахнула пальто и потянулась к шее, доставая из-под блузки изящный серебряный медальон с выгравированными узорами, устройство экстренной связи. Следом же, нажав на кнопку, она активировала сигнал тревоги. «Скоро будет помощь», — тихо произнесла графиня, потеплее укутываясь и опираясь спиной о дверь машины. Глава 11. Ресторан, где я договорился встретиться с артефактором, располагался в тихом переулке старой Москвы. Его фасад, скрытый от суетливых улиц, был украшен изящной лепниной и резными деревянными дверьми, сохранившими отпечаток прошлого века. Внутри царила атмосфера уюта. Мягкий свет свечей, отражавшийся в хрустальных люстрах, придавал залу теплое сияние, а тихая музыка едва слышно струилась из углов, создавая ненавязчивый фон для бесед. Святогор выбрал мне столик в дальнем углу, откуда можно было незаметно наблюдать за входом и иметь хороший обзор всего помещения. Официант в безупречно выглаженном костюме, вежливо поприветствовав, принес мне меню, но я лишь попросил стакан воды с лимоном, решив отложить заказ до прихода гостя. Пока я дожидался артефактора, мысли в голове вновь вернули меня к небольшой дилемме. С одной стороны, к текущему моменту времени, у меня внезапно появился свой клановый артефактор, которому можно было доверить серьезную задачу, а заодно и проверить его возможности. С другой же, не так давно я самолично попросил Меншиковых помочь мне с поиском человека, владеющего знаниями в области артефакторики, на что те ответили согласием и пообещали предоставить своего человека. И теперь, когда они выполнили мою просьбу, просто взять и отказаться от предоставленного мастера было как минимум неудобно. Я всерьез переживал о том, как бы не обиделись родственники на такое действие с моей стороны. Я, в конце концов, с ними планировал и далее дела иметь. Поэтому в конечном итоге и было решено все же доверить задачу их человеку. Сильно меня это перед ними все равно не обяжет. Когда дверь ресторана мягко скрипнула, впуская очередного посетителя, я поднял взгляд и сразу понял, что это он. Эдуард Борисович Потапенко выглядел совершенно не так, как я себе изначально представлял мастера артефакторики. Невысокий, слегка полноватый мужчина с одутловатым лицом и редеющими волосами, он скорее напоминал добродушного булочника из пригородной пекарни, чем искусного знатока магических артефактов. Но, как известно, внешность обманчива, и я решил не делать поспешных выводов. «Ваша светлость, Алексей Михайлович», — негромко произнес он, остановившись у моего столика и окинув меня цепким взглядом своих серых глаз. «Приветствую, Эдуард Борисович», — ответил я, вставая и протягивая ему руку. Рукопожатие Потапенко оказалось слабым и вялым, что при знакомстве с мастеровым я предпочел не замечать. Он сел напротив, аккуратно отодвинув салфетницу в сторону, и жестом подозвал официанта, словно был здесь завсегдатаем и привык к быстрому обслуживанию. «Для начала принесите нам, пожалуйста, бутылку сухого красного вина», — распорядился он и следом добавил, — «и меню не забудьте». Когда официант удалился, Потапенко сразу перешел к делу, не тратя времени на формальности. «Итак, о каком артефакте идет речь?» — спросил он, устраиваясь поудобнее и скрестив пальцы на животе. Я заметил, что его взгляд стал более сосредоточенным, а в голосе прозвучали нотки профессионального интереса. «К сожалению, у меня нет его фотографии», — начал я, изучая взглядом собеседника. «Это тот артефакт, который мы изъяли у пожарских». «Пожарские?» — хмыкнул мастеровой, морщись и раздраженно махнув рукой. «Я в ваши дворянские дрязги не лезу. Меня это не касается. Как вы себе представляете мою работу, если я даже не видел предмета? Что мешало вам принести его с собой? Как я смогу оценить стоимость и объем работ?» Его тон был откровенно недовольным, и это не могло не вызывать ответной реакции. Что же касалось самого артефакта, что таскать с собой огромный кристалл по ресторанам города я был точно не намеренный, напротив, изначально хотел предложить мастеровому перенести его в свой дом и продемонстрировать лично. «Очень осторожно», — сухо ответил я на последний вопрос, стараясь не горячиться раньше времени. «Меня ведь все-таки сразу предупреждали, что это человек с непростым характером. На мгновение мне показалось, что мой намек дошел до него». Потапенко поднял бровь, словно обдумывая мои слова, но затем лишь пожал плечами и продолжил в том же духе. «Понятно. Значит, вы не удосужились подготовиться к встрече. Выходит, я зря потратил свое время», — проворчал он, когда официант вернулся с вином и меню. Не обращая внимания на предложенную карту блюд, Потапенко начал делать заказ, словно уже знал все меню наизусть. «Мне карпаччо из говядины на закуску, затем стейк с кровью, гарнир не нужен, и десерт, тирамису. Ах да, и бутылку минеральной воды без газа». Официант быстро записал его пожелания и повернулся ко мне. «Для меня, еще один стакан воды с лимоном», — произнес я, приняв решение не портить себе вечер ужином с этим человеком. Когда официант удалился, я перевел взгляд на Потапенко, который уже наливал себе вино, не обращая на меня особого внимания. «Вы, похоже, не привыкли к деловым встречам», — заметил я, стараясь сохранить нейтральный тон, и едва хотел было что-то продолжить, как собеседник сделал это за меня. «Я привык работать с теми, кто ценит мое время и профессионализм», — поднимая взгляд, неприятно усмехнулся он. «А когда клиент не готов предоставить необходимую информацию, это вызывает у меня определенные сомнения в серьезности его намерений. Я почувствовал, как во мне закипает раздражение. Возможно, мастеровой по-своему и был прав, но тон и манера общения, его высокомерие и откровенное неуважение переходили все границы. В голове было еще много разных эмоций и мыслей о сидевшем напротив человеке, а также самих Меншиковых, которые, очевидно, позволяют ему так себя вести, но я отмахнулся от всего этого и решил завершить встречу. «Благодарю за ваше время, господин Потапенко», — безэмоционально произнес я, поднимаясь из-за стола. «Не смею вас более задерживать». Мастеровой лишь пожал плечами, сделав вид, что мои слова его не задели. «Ваше дело», — буркнул он, принимаясь за закуску, которую ему уже успели подать. Я развернулся и направился к выходу, одновременно мысленно обращаясь к Каластеру. «Доверяю работу с ним тебе. Калечить и убивать нельзя. И расплатись за его заказ». Мир вокруг слегка дрогнул, и ресторан остался позади. Я оказался в гостиной своего дома, просторной, светлой комнате с высокими потолками, где мягкий свет ламп сочетался с теплым блеском полированного дерева. Виктория сидела в кресле у камина, погруженная в чтение книги с золотым тиснением на переплете. Услышав мои шаги, сестра подняла голову и приветливо улыбнулась. «Ну что, договорился с артефактором?» — поинтересовалась она, закрывая книгу и откладывая ее на столик. «Не совсем», — качнул головой я, снимая пиджак и бросая его на спинку стула. «Пришлось делегировать». Виктория слегка приподняла брови, ее глаза сверкнули любопытством. «Это кому же?» «Аластеру», — признался я, опускаясь на диван. Сестра удивленно покачала головой. «А во, тебе что, его совсем не жалко?» Я усмехнулся, глядя на огонь, танцующий в камине. «Думаю, Аластер, крепкий демон, справится». На мгновение мы зависли, безмолвно переглядываясь друг с другом. А затем лицо сестры растянулось в улыбке, и девушка рассмеялась. «Я вообще-то не это имела в виду, но так даже информативнее». Следом Виктория поднялась с кресла и направилась к столику, где на серебряном подносе уже стоял чайник с ароматным чаем и изящные фарфоровые чашки. «Чай будешь?» – спросила она, оборачиваясь ко мне. «С удовольствием». Сестра разлила дымящийся напиток в чашке, добавила тонкий ломтик лимона и подала мне. «Спасибо», – поблагодарил я, принимая теплую чашку и вдыхая знакомый аромат бергамота. Девушка села напротив, обхватив чашку руками и глядя на меня с легкой улыбкой. «Кстати», — начала она после короткой паузы, — «давно хотела спросить, а что у вас с Белорецкой?» На этих словах я тут же нахмурился и медленно поднял глаза, немного удивляясь неожиданностью ее вопроса. «А что у нас с ней?» Сестра загадочно прищурилась, а следом, лукаво улыбнувшись, произнесла: «Ну, вы как-то странно общаетесь. Да и, помнится, ты приглашал ее на свидание». Я, отмечая ее игривый настрой, тоже улыбнулся, делая глоток чая. «После той ситуации в лесу, да, приглашал. Алиса мне отказала. Отказала, Виктория удивленно вскинула брови. Странно, обычно, пожал я плечами и, подмигнув сестре глазом, добавил, не всем же быть в восторге от меня. Сестра рассмеялась, ее смех прозвучал мелодично и тепло. Уж поверь мне, Леша, многие девушки были бы очень рады твоему вниманию. Я откинулся на спинку дивана, глядя на узоры, вырезанные на деревянном потолке. Возможно, но как показывает практика, не все. Виктория наклонилась вперед, ее глаза сияли интересом. А мне кажется, что с Алисой все не так просто. Я уверена, что ты ей не безразличен. Я усмехнулся, но в глубине души почувствовал легкое беспокойство. Ну, коли так, то реагировала на мое предложение она бы немного иначе. Действительно, СДЖ говорит об обратном. Сестра вздохнула, откинувшись назад. Какие же вы, мужчины, можете быть упрямыми и слепыми. Иногда к девушке нужно проявить внимание и настойчивость, чтобы растопить ее сердце. Я покачал головой, улыбаясь. Тебе бы, Вик, перестать читать любовные романы. Реальность, она другая. Сестра прищурилась, глядя на меня с легкой укоризной. Что ты имеешь в виду? Я сделал еще один глоток чая, обдумывая ответ. Что твой брат, если ты не заметила, природный князь и глава рода. У меня целое княжество, которое требует бесконечного внимания, и куча врагов, желающих меня убить. Добавь сюда сотрудничество с императором, учебу в университете и вдобавок, ораву демонов, разгуливающих по империи так или иначе порочащих нашу репутацию. У меня свободного времени чай попить, как вот сейчас, не всегда бывает, а ты предлагаешь мне за кем-то бегать и что-то навязывать. Нет уж, спасибо. Виктория мягко улыбнулась. Но как же любовь, разве чувства не стоят того, чтобы за них бороться? Я встретил ее взгляд. Любовь – это выбор, Виктория. В это мало кто верит, но ты можешь выбрать человека и любить его. А то, что ты имеешь в виду, называется влюбленность. Она эфемерна и, на мой взгляд, конечно. Да уж, сжав губы и покачав головой, задумчиво ответила девушка, не найдя в ответ аргументов, и следом вздохнув, продолжила. Ладно, поняла тебя. И что планируешь делать? В каком смысле? Ну, тебе же рано или поздно нужно будет жениться, продолжить род. А, ты все еще про это. Ну, как придет время, так найду подходящую хорошую девушку и женюсь, расплылся в улыбке я. В крайнем случае, украдем кого-нибудь. Виктория рассмеялась, ее глаза блестели от веселья. Не сомневаюсь, что ты способен на такое. Мы оба смеялись, и напряжение в разговоре спало. Я поставил пустую чашку на столик и потянулся, ощущая приятную усталость. «Ну а ты?» – спросил я, взглянув на сестру. «Не задумываешься ли о замужестве?» Виктория слегка покраснела и отвела взгляд. «У меня еще есть время, да и кандидатур подходящих не вижу». Я улыбнулся, понимая, что она не хочет развивать эту тему. «Хорошо, не буду настаивать». Виктория задумчиво смотрела на огонь в камине, зависнув на одной точке. «Кстати, раз уж у нас вечер откровения, а ты давно черную дымку видишь?» Повернув голову к сестре, произнес я. Виктория тут же посерьезнела взглядом и, оглядевшись по сторонам, едва заметно качнула головой из стороны в сторону. Еще мгновение назад Эдуард Борисович сидел за столом ресторана, смакуя кусочек карпаччо, как внезапно все вокруг изменилось. Просторный зал с мягким светом люстры и изысканной мебелью растворился, уступив место огромному, темному подвалу с кирпичными стенами. Полумрак и запах серы мгновенно стерли остатки былого уюта. Единственный предмет мебели – грубо сколоченный деревянный стол, на котором лежал какой-то мешок, зловеще выделялся в этом мрачном антураже. Потапенко замер, все еще держа вилку с мясным ломтиком в нескольких сантиметрах от рта. Его взгляд медленно сфокусировался на новом окружении. Осознание происходящего накатывало волной, сменяя сначала удивление, затем раздражение, а потом гнев. «Что происходит, что вы себе позволяете, Алексей Михайлович?» – заверещал он, резко вставая со старого обшарпанного деревянного стула. «Я буду жа!» – шлеп. Резкий удар по щеке прервал его тираду. Лицо мастерового дернулось в сторону, а в глазах зажглась смесь боли и возмущения. Потапенко схватился за горящую щеку. «Это возмутите!» – шлеп. Еще один хлесткий удар заставил его замолчать. На этот раз мужчина даже не успел договорить, что хотел сказать, отшатнувшись назад. Его возмущение сменилось паникой, когда он увидел, как прямо перед ним воздух завибрировал, а затем начал сгущаться в темнеющую фигуру. На глазах у артефактора тень обрела форму высокого мужчины с жестким, тяжелым взглядом. темноволосый, словно пропитанный самой сутью зла, демон подошел к нему размеренно, как хищник, дразнящий жертву. В следующее мгновение массивная рука схватила Потапенко за волосы, и его голова с глухим стуком врезалась в стол, к которому они за короткий миг внезапно переместились. «Слушай сюда, плод инцеста двух шакалов», — хриплым, низким голосом процедил демон прямо в ухо мастеровому. Его дыхание было обжигающе горячим. «Мне глубоко насрать на то, что ты будешь жаловаться, и кому ты будешь жаловаться. Это, если ты еще здесь выживешь, случится когда-нибудь потом. Сейчас ты, сучий хряк, будешь делать все, что тебе приказано. Как информация усваивается, но вы не имеете». Буц, буц, буц. Голова мастерового снова и снова встречалась с деревянной поверхностью стола. Звонкий гул от ударов казался эхом в подвале. «Ай-ай, все, все, усваивается», — завопил Потапенко, отчаянно размахивая руками, словно прося пощады. Демон, выпустив его волосы, немного отступил, давая мужчине возможность перевести дух, но в его взгляде не было ни капли сочувствия. На столе пакет картошки. «Чисть к картошку», — пробормотал мужчина, глядя на мешок, будто это была последняя вещь, которую он ожидал увидеть. «Я артефактор с многолетним. Шлеп. Ха, хорошо, хорошо». Демон лишь усмехнулся, его взгляд стал лениво насмешливым, будто сама ситуация забавляла. Потапенко сглотнул, понимая, что лучше не спорить, и спешно потянулся к мешку с картошкой. «Лаборатория встретила меня привычной для этих мест атмосферой сосредоточенной работой творческого беспорядка. Мерцающие экраны приборов излучали мягкое свечение, добавляя помещению почти мистическую атмосферу. В воздухе витали ароматы свежесваренного кофе и легкий запах женских духов. Несмотря на поздний час, люди в белых халатах продолжали кипучую деятельность. Кто-то, склонившись над микроскопом, делал пометки в журнале, кто-то обсуждал результаты экспериментов, оживленно жестикулируя, а кто-то просто сидел за столом, погруженный в свои мысли. «Мне всегда нравилась эта атмосфера неустанного поиска и стремления к знанию. Лев Платонович, заметив меня у входа, сразу направился навстречу. Его седые волосы были слегка растрепаны, а на лице сияла искренняя улыбка. «Алексей Михайлович!» – воскликнул он, протягивая мне руку. «Как хорошо, что вы смогли приехать. Добрый вечер, Лев Платонович», — ответил я, пожимая его теплую ладонь. «Рад видеть вас. Ну что, проверили кольцо?» Я предпочитал сразу переходить к делу, не тратя времени на формальности. Артефактор понимающе кивнул, его глаза блеснули энтузиазмом, и даже несколько раз с воодушевлением отозвался он. «Что тут скажешь, ребята, молодцы. Я был приятно шокирован результатами их работы. Это радует», — кивнул я, чувствуя, как внутри поднимается чувство удовлетворения. «Значит, кольцом можно пользоваться?» «Да, Алексей Михайлович, истинно так», — подтвердил он, но затем его лицо приняло более серьезное выражение. «Однако, если позволите, хотел бы обсудить с вами некоторые моменты». «Конечно», — ответил я, внимательно глядя на него. «Что-то не так?» Лев Платонович на мгновение замялся, словно подбирая слова. «Считаю своим долгом предупредить вас», — начал он, понизив голос. «По мнению многих, включая меня, именно этот артефакт, об аналогах которого в мире мы даже не слышали, мог стать одной из причин уничтожения вашего рода. Это очень опасное оружие, ваша светлость». В его голосе звучала неподдельная тревога, и я уловил серьезность его слов. «Полагаю, вы намекаете на необходимость строжайшей секретности?» «Без труда догадался я». «Не намекаю, а говорю прямо», — покачал он головой. «Вам придется быть предельно жестким в этом вопросе. Люди, на которых вы используете этот артефакт, живыми их отпускать будет нельзя. Остальные, допущенные к тайне, должны пройти процедуру присяги вам лично и вашему роду». «Все очень серьезно, Алексей Михайлович». Я задумчиво кивнул, обдумывая его слова. Предостережения Льва Платоновича имели под собой серьезную почву, и как бы это жестоко ни звучало, я был с ним полностью согласен.